18. А что было в 36-м? На сороковинах по дяде Васе и Ступнику было негромко. Не то, что после кладбища, когда вдова Селезнева, готовясь к поминкам, причитала на весь двор. «Дружечка ты моя, на кого ж ты меня покинул? Клань, гляди, картошечка не подгорела, а? А, дружечка ты моя! Клань, слышь, что говорю? Дружечка!» Ну и так далее. А под конец старшая Ступникова дочь Нюшка сказала гостям шалившим: «А ну, пошли отсюда-во!» И розовая сочно оскалилась. За это, а также за резиновую обливную фигуру, была Нюшка местным игрушечником прозвана Миногой. Однако эта кличка была как бы стрела, скользнувшая мимо, поскольку тот игрушечник был с мечтой в голове и не промахивался только в сказках. И потому Нюшка Селезнева раздалась в тёлку и погасла обыденно. А зажгла та соломенная огненная стрела кличку Минога над совсем другой женщиной. И засияла она телесным очам невидимо, а лишь духовному зрению очевидно. Стала жить у Селезневых их племянница, Евдокия Копылова из Серпухова, 12 лет. Ее Витька мой разглядел первый. Сначала заметили, что любит безопасные костры жечь на берегу Оленьего пруда в Измайлове, в старой кастрюле с дыркой для тяги. Горит костер, она смотрит. Потом заметили, что костер она зажигает перед каким-либо неблагополучием. И оно оправдывалось, и костер тот был предупреждением. А потом заметили ее отказчивость от всего, что не по ней, и небрежное пристальное внимание ко всему. Подбородок чуть острый, золотые волосы как попало заколоты. Встанет, руку в бок, нога в сторону повернута, будто пляшет. Другая рука, в локотке согнутая, далеко от лица отставлена. И розовые пальцы держат длинную голенастую травину, а другой конец стебля она покусывает белыми зубками. И губы кажутся будто пересохшими, будто опаленными и запекшимися в неодолимой жажде расцвесть. «Чудо!» — сказал дед. И один человек кивнул. Витька Громобоев. Худенькая еще, сама как камышинка. Но Витька не иначе зарю увидел. Рассвет с перстами пурпурную эос. Костер горит на берегу. Ни ветерка. А окликнешь ее — исчезнет, будто и не было. Гибкая она была, а костер горит на берегу, на Оленьем пруду, в старой кастрюле, предвещает неблагополучие. Чтобы узнать, как сегодня жить, надо приглядываться к тем, кто завтра придет, к детям. А тут пошла такая полоса, когда двор подметать и то стройными рядами. Стройными рядами к светлому будущему, будто полк по дороге пылит. Так ведь дороги-то эти еще прокладывать надо. Но это в счет не шло. Кто стандарту поддавался, а кто нет. Минога не поддавалась. А в чем? Того никто определить не мог. Потому что определить — значит поставить предел. А как предел поставить, если она ни на кого не похожа? Определили ее в новую школу, а за ней мальчишки стадом и все физкультурники. «Она мешает процессу учебы», — определили в школе. «Я думаю, учеба должна начинаться с нее», — задумчиво заявил Витька. Тогда в школу вызвали Зотова. «Ваш сын за нее заступается. Эта девочка своим поведением кого хочешь с ума сведет». «Уже свела», — говорит Зотов. «Хм, понимаете, она не как все». «А может, все не как она?» «Так не бывает. Не может весь полк идти не в ногу, а один господин поручик в ногу. Логично?» «Ну, логично, говорю. Ежели полк по дороге идет. Но по мосту в ногу не ходят. Мост обвалится. Любой ротный знает. И по грибы в ногу не ходят. И гуськом тоже». «Да что ж, мы должны под ее дудку плясать. Так, по-вашему?» «Нет, — говорю, — это она не хочет под вашу дудку плясать». Конфликт на принцип пошел. «И вы не как все, — говорю, — все не как все, потому человечество и развивается». «Зачем они на нее накинулись? — спросил Витька. — Все с копом. Учителя нет, а учительницы все с копом». «Для удобства процесса обучения». «Жуть», — сказал он. «Не дрейф, парень. Это все во имя логики. Но в ней зерно страшной ошибки, которая не становится роковой, потому что в решающий момент на логику плюют», — сказал Зотов ему, как самому себе.